Только не надо много говорить. Просто я забыть тебя мечтаю. Лебедь ты моя белокрылая, ах, зачем ты друга обидела? Знаешь, как тайком, да к любовничку. До свидания!